Глава пятая. Художник и меценат. Затянувшиеся смотрины завершились осенью 1594 года. Караваджо отдал предпочтение кардиналу Франческо Мария Борбоне дель Монте. Как выяснилось позднее, выбор оказался более чем удачным. Опытный царедворец, политик и дипломат дель Монте представлял при папском дворе интересы тосканского герцогства, давнего союзника Франции и противника Испании. Для Караваджо, уроженца Ломбардии, этот факт был немаловажным и, возможно, повлиял на его выбор. Дель Монте было за 40. Происходил он из рода венецианских патрициев. Кардинал любил рассказывать, что на его крестинах присутствовали друзья семьи: Тициан, архитектор Сансовино и писатель Аретино, от которых и передалась ему любовь к искусству. При этом он шутливо добавлял, что его старший брат Гвидобальдо, родившийся 10 годами ранее в Пезаро, не удостоился такой чести и поэтому пошел по научной стезе, уйдя с головой в физику и математику. В качестве посла тосканского герцогства кардинал занимал большой дворец, выстроенный по заказу Медичи, в котором ранее жила Маргарита Австрийская, дочь Карла V, и вдова Алессандро Медичи, убитого наемным убийцей, которого подослал к нему двоюродный брат Лоренцо Медичи по прозвищу Лорензаччо. Дворец получил наименование «Палаццо Мадама», и в настоящее время в нем размещается сенат Итальянской республики. Кардинал проживал там вместе с недавно овдовевшим братом Гвидобальдо, чей сын Карло, избравший военную карьеру, был женат на одной из племянниц Костанцы Колонна. Таким образом, Караваджо оказался в кругу покровителей, связанных тесными узами родства. Ученому брату Гвидобальдо было отведено целое крыло здания, где разместились лаборатории для его научных изысканий и богатейшая библиотека. Ее гордостью являлся Урбинский кодекс 1270 Леонардо да Винчи с воззрениями мастера о перспективе и световоздушной среде. Кодекс хранился как святыня в специальном кожаном футляре под стеклом. Жизнь во дворце была поставлена на широкую ногу, и в услужении братьев было более 200 человек челяди. Залы, салоны и коридоры дворца украшали великолепные произведения искусства, и среди них 4 портретных наброска кисти Леонардо. Картины Беллини, Тициана, Брейгеля-старшего и других выдающихся мастеров, а также образцы античной скульптуры, в том числе римские копии древнегреческих изваяний. Кардинал слыл полиглотом и меломаном. Он недурно играл на клавесине и гитаре, обладал богатым собранием редких музыкальных инструментов и партитур, будучи поклонником пения акапелла, содержал собственный хор мальчиков и небольшой оркестр. На музыкальных вечерах и театральных представлениях, пользовавшихся в городе большой известностью, все женские партии исполнялись певцами-кастратами. Некоторое время кардинал занимал пост председателя попечительского совета хора мальчиков Сикстинской капеллы. Наполовину к брату, работавшему над трактатом по механике, который так и не был им опубликован, заходили посоветоваться профессора из расположенного по соседству университета Сапьенца. Чаще других наведывался 30-летний Галилео Галилей, признавший позже, что метод исследований Гвидобальдо дель Монте, основанный на научной непогрешимости поставленного эксперимента, оказал на него самое благотворное влияние. Позже он подарил старшему коллеге один из своих первых телескопов для изучения небесных тел. Оба брата Дель Монте всячески поддерживали Галилея, когда у него возникли серьезные проблемы с инквизицией. Говоря о Галилее в письме тосканскому герцогу от 31 мая 1611 года, Дель Монте признает: «Если бы мы жили во времена античного Рима, уверен, что ему была бы воздвигнута статуя на Капитолии в честь признания его выдающихся заслуг». Во дворце мадама можно было повстречать прибывшего из Неаполя литератора и ученого Джован Баттисту де ла Порте, наделавшего своим появлением немало шума. Широкой известностью он был обязан своим многочисленным комедиям с успехом, идущим на театральных подмостках, а главное — фундаментальному научному труду по оптике «Естественная магия», чье последнее издание в 1589 году пользовалось невероятным успехом не только в университетской, но и художнической среде. В нем содержится первое теоретическое обоснование и эскиз телескопа задолго до Кеплера. Описывается также принцип действия кинескопа. Дальнейшее развитие получает понятие камера обскура, которое, как известно, применялось еще древними греками для наблюдения за солнечным затмением. В частности, рассказывая об оптических эффектах, интересовавших многих художников, автор приходит к парадоксальному заключению, заявляя, что с помощью простого кружочка из бумаги можно увидеть так называемый сгусток эпитоме целого мира. Дом братьев Дель Монте считался центром либеральной мысли и антииспанских настроений. Туда нередко захаживал влиятельный кардинал Федерико Борромео, покинувший Милан в знак несогласия с политикой испанского наместника, что вызывало недовольство римской курии, смотревшей с подозрением на все, что могло бы вызвать раздражение Испании. А с ней Ватикан вынужден был считаться как самым сильным государством и ревностным защитником устоев католицизма в борьбе с протестантской ересью.